и продолжал наблюдать, как танцоры кружились вокруг бамбуковой башни под звуки гонгов и флейт. Разномастная толпа все росла вокруг танцоров Бон до тех пор, пока их почти совсем не стало видно. Гавайи — котел, в нем все кипит, смешиваются все расы — белые, гавайцы, филиппинцы, самоанцы, китайцы и японцы. Глава якузы с неодобрением покачал головой. Он предпочитал расовую чистоту японцев, однородность, которая придавала нации единство. Гавайи – смесь культур. Гавайи – социальная радуга. Чепуха и пустословие, как говорила его мать. Прямо по Гилберту и Салливану, любовь, которым пыталась она ему привить, вспомнились строчки из «Гондольеров», когда каждый что-то являет, нет никого, кто был бы ничем. Розан не хотел ехать на Гавайи. Поездка, первая из Японии за многие годы, была вынужденной. Покинуть страну и тайно встретиться с американцами было необходимо для того, чтобы удержать его группировку якузы от развала и сохранить свой остров, свою территорию в Японии и на Дальнем Востоке. Он боролся против времени и перемен своих смертельных противников. Внутри его группировки, среди ее молодых членов, уже не было абсолютного уважения и преданности Аябуну, главе, что когда-то было непререкаемым законом. Только жестокостью и деньгами можно было держать их в узде. И был еще лидер соперничающей банды. Жестокий, амбициозный и более молодой Урага. Война между гангстерскими группировками Ураги и Розана разгорелась месяц назад, непримиримая, смертельная. Тысячи кабунов, солдат, были вовлечены в нее с обеих сторон. Потери тоже были велики. Сам Розан чудом спасся при покушении на него. Победитель в этой войне получит возможность контролировать самый доходный японский бизнес – наркотики, порнографию, азартные игры, рэкет и главенство в преступном мире. Положение, которое долго удерживал Розан. На полицию и прессу обрушилось общественное мнение. Люди требовали прекратить эту войну, на которой слишком часто убивали ни в чем не повинных прохожих. Из огнестрельного оружия. Для этой войны, самой свирепой войны преступников, которую когда-либо переживала Япония, традиционного оружия, мечей, ножей, веревок и огня было уже явно недостаточно. Но огнестрельное оружие в Японии было запрещено, и приняты суровые меры против его незаконных владельцев. В результате сотни членов якузы были арестованы. За финансами подпольного бизнеса тоже стали тщательно следить. Романтического ореола тайны, который когда-то вовлекал в подпольный бизнес политиков, бизнесменов и видных деятелей спортивного мира, уже больше не существовало. Даже высокопоставленные исполнительные директора аукционных обществ, которые раньше прибегали к услугам Ямаги Розана и других аябунов, для того, чтобы держать в узде акционеров на заседаниях, теперь предпочитали обходиться без их помощи. После окончания Второй мировой войны Розан был свидетелем достаточного количества стычек подпольных группировок, чтобы понять, что эта война – совсем другое дело –